Матерь Агни-йоги. Направьте мысль на то, чтобы усматривать проявление всех трех миров во всех явлениях жизни. Троичная основа сущего пронизывает собою все, что существует в проявленном мире. Троица единосущная и нераздельная есть основа, на которой построен мир. В области химических реакций или энергетических явлений три точки присутствуют всюду, два полюса противоположения и объединение их в явление третье. То же самое наблюдается и в жизни. Например, учитель и ученики только при объединении в одно целое дают класс. Учитель – положительный, активный, дающий полюс. Ученики – пассивный, воспринимающий. Соединение двух дает в результате третье – школу. И так везде и во всем, как в видимом, так и невидимом мире. Действие внешнее, мускульное, вызывается движением тонкого тела, а последнее – мыслью. Но мысль есть проявленный духом огонь. Каждый цветок есть внешнее выражение скрытой в нем сущности. Каждое растение, животное, а также человек под видимой внешней формой имеет скрытую, невидимую. Сущность вещей можно чуять сердцем, то есть чуять глазами сердца. Дайте сердцу свободу себя выявлять и прислушивайтесь к его голосу чаще и более внимательно.